И когда он в нее вошел, испытывая огромное облегчение от утоления желания, наполнившее его душу чистым покоем, она все еще продолжала ждать. Она чувствовала себя так, будто это происходит с кем-то другим, а не с ней. Но понимала, что в этом есть и ее вина. Она сама себя приучила к отстраненности, а теперь, по всей вероятности, навечно обречена на нее. Она лежала, словно оцепенелая, чувствуя его ритмические движения внутри себя, его погруженную внутрь ее тела сосредоточенность, его внезапную дрожь в момент извержения семени, завершающий толчок и последовавший затем медленный спад его натиска. Этот толчок его ягодиц казался ей до некоторой степени смешным. И в самом деле, если ты женщина и являешься частью этого акта, то финальный напор напрягшихся мужских ягодиц, несомненно, покажется тебе до нелепости смехотворным. Да и сам мужчина до